Вот гимнастка с силой подкинула стрелу, сделала переворот на одной ноге и тут же поймала снаряд на лету, пустив ленту широким зигзагом. Зрители восторженно взревели и захлопали в ладоши. На миг Василисе показалось, что она выступает на обычных соревнованиях. Это знакомые ребята приветственно выкрикивают ее имя в общем гуле толпы, а не все эти феи с фирами. И вот коронный элемент номера. Василиса высоко подняла руку со стрелой и, пустив ленту по кругу, быстро-быстро завращалась на одной ноге, вторую идеально выпрямив вверх. Это был самый сложный элемент ее выступления и потому требовал полного сосредоточения. Лента вновь заплясала вокруг гимнастки, извелась и запрыгала. То бросалась в сторону сверкающей молнии, то шла вокруг плавной линии, то сворачивалась мелкими кольцами. И вот последние аккорды знаменитого марша. Василиса закрутила ленту в кольцо, прыгнула в него же и изо всех сил подкинула стрелу. Пока лента описывала плавную дугу в воздухе, гимнастка сделала три изящных кувырка. Па-бам! Осталось лишь поймать стрелу и тут же замереть с улыбкой на губах, сильно прогнувшись в мостик. Феи взвелись в воздух и подняли свои часовые стрелы в приветственном крике. По-видимому, так они выражали свое одобрение. Василиса была счастлива. Эх, видела бы это выступление Ольга Михайловна. Ее ученица не совершила ни единой ошибки. «Ты опять меня удивила!» В комнатку словно вихрь ворвалась Диана. «Что ты вытворяла с лентой? Невероятно! Такие танцы популярны на Астале?» «Ну, это не совсем танец», — ответила Василиса, все еще смущенная аплодисментами восхищенных зрителей. «Это художественная гимнастика. Спасибо за стрелу». «Красиво», — кивнула Диана, принимая часовую стрелу назад и вмиг закручивая браслетом на правой руке. «Научишь меня как-нибудь? Особенно тому перевороту с одной ногой». «Хорошо». «А мне понравилась твоя часовая стрела». Василиса, не удержавшись, кинула взгляд на правое запястье Дианы. «Такая легкая, удобная, я даже не ожидала». Диана хитро улыбнулась, но ничего не успела сказать, потому что в распахнутое окно комнатки влетел большой букет белых роз и упал на пол перед Василисой. «Ого!» — удивилась Диана, наклоняясь к цветам и выдергивая голубой краешек бумаги. «Смотри, у тебя появился фанат!» И она протянула записку изумленной Василисе. «Ну что, Огнева?» — говорилось в записке. «Ты узнала, почему всем мешаешь?» «Это что, Фэш так пошутил?» — спросила Диана, заглядывая через плечо Василисы. «Я видел, ему так понравилось твое выступление», — фея ухмыльнулась. «Он что, правда смотрел?» — как можно равнодушнее произнесла Василиса, чтобы Диана ничего не заподозрила. Но Диана, конечно, заподозрила. «Смотрел, затаив дыхание», — произнесла она, не сводя с Василисы проницательного взгляда. «А ты чего краснеешь? Тебе он что, нравится?» «Нет, конечно», — тут же вспыхнула Василиса. «Это я после выступления еще не отошла. Я уверена, Фэш такого бы никогда не сделал. Да и, судя по записке, она от Марка. Он все время мне твердил, что я всем мешаю». «Какой такой Марк?» «Марк. Он был на моем посвящении. Золотой ключник». «Маркус Ляхтич?» — немного ошарашенно уточнила Диана. «Он к тебе что, неравнодушен?» «Это точно», — кисло подтвердила Василиса. «При первой встрече он чуть не сломал мне пальцы». «Да, не очень приятное знакомство», — Диана озадаченно выгнула правую бровь. «Но не беспокойся, вряд ли бы он шатался по чародолу. Сейчас за ключниками глаз да глаз». Но Диана не удержалась, беспокойно оглянулась.